Тогда же и почти там же. Палуба подводной лодки М-34. Командир подводной лодки капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. Не успели мы подтянуть к борту шлюпку со скольда, как вдруг товарищ Кареметов, указывая куда-то вверх, закричал: «Смотрите, Николай Иванович!» Я поднял голову и увидел, что откуда-то сверху, из-за поворота довольно крутого ущелья, к берегу в нашем направлении спускаются две человеческих фигурки, которых даже с небольшого расстояния и без бинокля было невозможно перепутать с местными жителями. Но откуда у местных белые полотняные рубахи на выпуск, подпоясанные красными кушаками и маленькие красные шапочки на головах, побольше нормальной тюбетейки, поменьше турецкой фески? При рассмотрении в бинокль один человек из парочки оказался стариком, постоянно опирающимся на посох, а другой — молодым человеком, поддерживающим аксакала при спуске. «Товарищ Кареметов», — сказал я, передавая бинокль, «скажите вам, как человеку с гимназическо-университетским образованием, народные костюмы этих двоих о чем-нибудь говорят?» Тот бросил через бинокль на этих двоих один лишь беглый взгляд и уверенно ответил: «Так точно, Николай Иванович, говорят. Это греческий простонародный костюм. И я даже, кажется, понял, кого именно на этот раз уважаемый посредник подбросил на нашем пути». «Так, товарищ Кареметов», — сказал я, — «а вот теперь, пожалуйста, поподробней». «На острове Самотраки имел место только один катастрофический инцидент», — хмыкнул снайпер. «И бежавшие оттуда могли очутиться в этом мире. Я имею в виду истребление местного греческого населения турецкими войсками в сентябре 1821 года, после чего этот остров полностью обезлюдил. Известные вам германские фашисты по сравнению с турецкими башибузуками — это просто малые дети, которым еще учиться и учиться, как правильно совершать зверства. Надеюсь, что спасшиеся от того ужаса не исчерпываются теми двумя людьми, которых мы видим сейчас, а где-то еще есть и другие выжившие». «Мне тоже хочется на это надеяться», — сказал я. «Но давайте уже отправляться, шлюпка ждет. Надеюсь, вы говорите по-гречески?» «Да, Николай Иванович», — подтвердил товарищ Кареметов. «Немного говорю. Классическое образование, знаете ли, имеет свои особенности, хотя в те годы греческий язык казался нам одним из самых бесполезных предметов в гимназической программе».